привела нас к супермаркету. Супермаркет — американское изобретение, давно завоевавшее ту часть мира, которая может себе его позволить. Появился на свет не из богатства, а из бедности. Обстоятельства его рождения убоги. Великая депрессия, городские задворки. Майкл Куллен, открывший первый супермаркет в 1930 году, использовал под магазин заброшенные индустриальные помещения на окраинах. Считалось, и справедливо, что здесь все дешевле. Но в основе лежала не экономика, а психология. Супермаркет, сделав из нужды добродетель, охотно демонстрировал всем свою бедность. Чтобы лишний раз не раздражать разоренную кризисом Америку, он убрал с ее глаз посредника — продавца. Супермаркет — это эмбрион торговли. Товар здесь только отпочковался от производителя и поэтому не успел еще обрасти жирком прибавочной стоимости. Покупатель приходил не в магазин, а прямо на склад, на оптовую базу, где ему не возбранялось шарить по полкам. Тут он вел себя хозяином, во всяком случае хозяином положения. В первых супермаркетах с их казарменной чистотой и армейской дисциплиной еще чувствовалась индустриальная поэтика. Продукты здесь имели отчетливо промышленный, а не аграрный привкус. Штабеля банок и поленницы пакетов казались плодами того бесперебойного конвейерного труда, по которому тосковала страна, где каждый четвертый рабочий стал безработным. Супермаркет тщился, если не заменить, то хотя бы напомнить Америке фабрику. Поэтому он так решительно предпочитал штучному до бесконечности размноженный серийный товар, создающий эффект безграничного и вечного изобилия. Супермаркет, как природа, не терпит пустоты. Что касается натюрморта, то, попав в супермаркет, он стал дизайном. Беда в том, что органику нельзя переделать, только изуродовать, скажем, вырастив прямоугольные помидоры, лучше влезающие в ящик. Однако кто станет обедать квадратным? Разве что космонавты? Ироническим комментарием к этим нелепым опытам стали натюрморты поп-арта. Так одна из ранних картин Энди Уорхола, хоть и называется «Персики», изображает не фрукты, а консервную банку с ними. Неспособный украсить продукт, супермаркет прячет товар под паранжой упаковки. Однако сегодняшний супермаркет уже не похож на вчерашний. Постоянно увеличиваясь в размерах, он достиг критической массы и раскололся на множество мелких магазинчиков, собранных под одной крышей, от пекарни и кулинарии до рыбной и зеленой лавки. Его функциональная геометрия расчленилась уютными закоулками. Прямые, как палки, полки дополнились ящиками и бочками. Продукты завернулись в прозрачные одежды, чтобы показать себя, а не рекламную этикетку. И даже продавец приветливый, но солидный, в фартуке, но и в бабочке, возвращается на свое место. Так фабричный ландшафт супермаркета стал вновь напоминать натюрморты. Круг завершился, и супермаркет стал базаром.